и Штукин. Они взялись за руки и так стояли, глядя друг другу в глаза. Издали, со своими вздыбленными погонщиками, в шинели, вздувшейся пузырем на спине, Штукин выглядел как-то неустроенно и беспомощно. Даже Гроссман вздохнул. «Чтоб он был здоров, наш Саша, но не для войны создан этот человек, чтоб вы знали». От головы эшелона послышалась команда «По вагонам!». Все вскочили в теплушки. Лишь Штукин все не мог расстаться с Лидочкой. «Товарищ Штукин, пожалуйста!» — послышался просящий голос начальника курса. Лязгнули буфера, вагоны дрогнули. Лидочка поцеловала Штукина, и он кинулся за своей теплушкой. Десяток рук подхватили товарища, втянули в вагон. Поезд не спеша набирал ход. Штукин все стоял в дверях, а Лидочка шагала вдоль линии. И тогда Гроссман запел недавно выученную песню. «Ты вчера стояла ночью на вокзале, на щеку скатилась теплая слеза. Видно, в путь далекий друга провожали черные ресницы, черные глаза. Застучали колеса на стыках, замелькали домики, огороды, телеграфные столбы. Видно, в путь далекий друга провожали черные ресницы, черные глаза». Город скрылся за поворотом. Только черная коса дыма от паровоза летела в его сторону. Все молчали, стоя у раскрытых дверей. «А ну-ка!» — первым заговорил Сафронов. «Затопим печку! Дело к вечеру, капитаны!» Дверь прикрыли, занялись печкой и сухим пайком. Начали обживать нары. Путь предстоял дальний.